и все обойдется, делать нечего. Вылезаю из машины и иду к инспектору. Что, заступаться пришли? Не поднимая головы, спрашивает он. Ну, командир, говорю. Что тут поделаешь, женщина? А? Говорит он мне. Она думает, что артистам все можно. Поднимает голову и смотрит на меня. О, Дуров, здорово. Ладно, отдай ей права и скажи, чтобы была поосторожнее, а то она очень уж рисковая. Слушай, говорю, приходи к нам в театр. Да некогда, все, пожимает он плечами. А, впрочем, я дал ему свой телефон. Через какое-то время он позвонил, и я пригласил его на спектакль. Ему понравилось. И он стал частенько наведываться к нам. Оказался очень интересным человеком. Мы дружили с ним много лет, попадали в разные интересные ситуации, всякое бывало. Между прочим, когда я приобрел машину, он стал моим первым учителем по вождению. Вот тут уж я выкозюливал. Потом его перевели в другое место, и наша связь прервалась, но у меня осталось о нем самые добрые воспоминания. Люди, люди, люди, добрые вы мои люди. Это же вы, мои зрители, ради которых я выкладываюсь на сцене, в кино, на телевидении, потому что не могу обмануть ваши ожидания. Среди вас есть академики, шоферы, сантехники, ученые, рабочие, крестьяне и военные. Но я играю не для специалистов и профессионалов. Я играю для людей, которые не потеряли еще веру ни в чувства добрые, ни в прекрасные человеческие отношения. Вот у меня есть хороший товарищ Александр Александрович Ким. Он не имеет никакого отношения к искусству. Он руководит строительно-дорожными работами. В его распоряжении вся дорожная техника, самосвалы, грейдеры, катки. И весь этот материал, асфальт, гравий, щебенка, песок. И этот, казалось бы, сугубо технический человек оказывается нежнейший, интеллигентнейшей личностью, тонко чувствующим театралом, не пропускающим ни одной премьеры. Он мне очень многим помог, а главное, помог понять своего зрителя. Я ему бесконечно благодарен за все это. В свое время блистал знаменитый динамовец Лапшин. Потом он стал тренером «Динамо». А я в течение многих-многих лет дружил с его сыном Олегом, который обладал удивительно неуправляемым характером. Он прекрасно пел, играл на гитаре и был душой любой компании. Абсолютно бескорыстный человек с какими-то разгульными цыганскими замашками. Его то ли дед, то ли прадед был хозяином спичечной фабрики. Спички Лапшина продавались по всей России. Однажды звонит Люся, жена Олега, и сквозь слезы говорит: «Левочка, Лапша пропал». «Успокойся, — говорю, — сейчас буду звонить по больницам, по моргам, найдем твоего Лапшу». Конечно, нигде я Лапшу не нашел. Не нашла его и Люся. А через неделю она опять звонит: «Левочка, Лапша нашелся». От него пришла из Кишинева телеграмма: «Играю в Кишиневе, деньги выслал, целую, Лапша». Как потом выяснилось, шел Олег по улице Горького и повстречал знакомого тренера. Обнялись, поговорили о том о сём. И тренер спрашивает: «Ну, как ты сейчас? Играешь?» А Олег в свое время играл в «Динамо», потом получил травму и долгое время спортом не занимался. «Да нет, — говорит Олег, — как-то я отстал от этого. А поехали ко мне в Кишинев играть». «Когда?» «А сейчас. У тебя паспорт с собой?» Олег нащупал в кармане паспорт. «Со мной, — говорит. — Ну и полетели». Так он и оказался в Кишиневе. будто так все и должно было быть.